26 июля 1970-го. Привет! Что-то, Боря, почта на линии барахлит. Фотоаппарат, как следует из штемпеля, ты выслал 16-го, то есть сразу, как я попросил. Получил же я его сегодня, то есть 26-го. Главное, адрес был правильный. Иногда мне забывают писать область, и почта идет в тот Калининград, а потом сюда. Пленка же и фотографии, с которых ты пишешь, вообще пока не пришли. Я узнал на почте, надо заявлять об этом тебе, то есть отправителю. Меня не слушать не хотят. Командировка у меня отодвинулась, и вылетаю я 30 июля. Билет куплен. Лечу в Магадан, далее Амалон, вниз по Амалону, затем верховья Стадухинской протоки. Она идет почти до Среднеколымска, но против устья Амалона есть вход. И к Петру Семеновичу. Примечание. Петр Семенович Щелоков, бывший юрист, рыбак совхоза Торнаургын. Протока, если позволит погода, но Петра Семеновича должен повидать. Почему-то жду, что осень будет хорошей. Всего маршрут около 900 километров. Плыть буду на каяке, на ветке. По протоке пройти интересно. Она же необитаемая почти на всем протяжении за землянкой Плахина. Вернусь я числа 5-10 сентября. По приезде сразу же сообщу. Может, прикатишь с повестью. Я тут наладил ремонт и вторую комнату тоже отремонтировал. За сценарий пока не брался. Вообще ничего не делал. Написал только один рассказ, но и он еще сырой. Забираясь в гибельные выси. Про горы, про Мишу Хергиани.